Выпив вторую порцию виски, я вышел из номера, спустился в гараж и вывел Бьюик. Спустя 10 минут с полным баком и пистолетом в кобуре под пиджаком я выехал из Лос-Анджелеса и взял курс на Спрингвилл. Не доезжая четверти мили до Спрингвилла, я свернул с дороги и въехал в лес. Мне необходимо было соблюдать осторожность. Если бы Медексу стало известно о моем неповиновении приказу, мне срочно пришлось бы подыскивать новую работу. Я запер машину и по обочине дороги, скрываясь в тени деревьев, направился в город. Город мирно спал. И только в пивном салуне и одном или двух деревянных домишках еще светились огоньки. Офис шерифа и морг находились в конце главной улицы. Я запомнил это здание, когда мы с Элен ездили на Мертвое озеро. Лес начал редеть. Я выбрал место, откуда хорошо просматривалась улица, и стал за дерево. На ступеньках салуна сидели мужчины и о чем-то оживленно беседовали. Пройти мимо незамеченным было невозможно, и я стал ждать, пока они разойдутся. Шел уже 12-й час ночи, когда последний гуляк решил, наконец, отправиться домой. Улица опустела, и я счел безопасным покинуть свое укрытие. Держась поближе к домам, чутко прислушиваясь и постоянно озираясь по сторонам, я двинулся в направлении морга. Уже изрядная часть пути осталась позади, когда где-то рядом внезапно залаяла собака. Я поспешно спрятался за угол салуна. Слышно было, как собака неистово рвется с цепи, исходя в злобном лае. Вдруг из окна соседнего дома раздался грубый мужской окрик, и собака умолкла. Я, крадучись, обогнул салун и оказался в узком переулке, приведшем меня к тыльной стороне здания, в котором размещался офис шерифа. В одном из окон горел одинокий свет. Я осторожно заглянул внутрь. За столом сидел гигантского роста мужчина, над его головой вился голубоватый табачный дым, перед ним лежал ворох разложенных служебных анкет, бланков, донесений. Шериф, видимо, основательно приготовился к ночному бодрствованию. В дальнем крыле дома находилась тюрьма, а за ней низкий деревянный сарай. Подойдя ближе, я различил на двери сделанную белой краской надпись «Морг». Единственное окно сарая было закрыто тяжелыми ставнями. Прислушавшись, я решил, что в морге никого нет, вернулся к двери, осмотрел замок и, вынув захваченные с собой отмычки, принялся за работу. Вскоре раздался слабый щелчок, и замок открылся. Вытащив из заднего кармана брюк электрический фонарик, я осторожно надавил рукой на дверь. Она резко заскрипела. Я торопливо оглянулся на освещенное окно, но вокруг по-прежнему было тихо. Тогда я решительно вошел внутрь сарая и включил фонарик. По всей видимости, это было приемное отделение морга. У одной стены стояли носилки на колесах, у другой письменный стол с телефоном и стул. В глубине комнаты виднелась другая дверь с белой эмалированной табличкой «Покойницкая». Подойдя к двери, я распахнул ее. Луч фонарика прорезал жаркую темноту, пропитанную затхлыми запахами, выхватив из нее глубокую белую раковину умывальника, операционный стол с батареей электроламп над ним и два стола на козлах, на одном из которых лежало покрытое простыней тело. Я направился к нему. Сердце мое учащенно билось. Нетвердой рукой я отвернул конец простыни и осветил фонариком белое восковое лицо. Это, несомненно, была Сюзанна. Те же черты лица, те же вьющиеся светлые волосы. Я еще немного отогнул простыню. Над правой грудью